Марс, Маринер Сити, 11 октября 2150 года. Безлюдный паркинг встретил Милоша Рукотовича холодной тишиной. Ряды компактных электромобилей уходили вдаль и терялись на границе освещенного пространства. Шаги Рукотовича гулко отдавались под сводами этого каменного склепа. Машины спали. Большинство из них были одноместными, созданными специально для перенаселенных марсианских городов. Эти транспортные средства умели менять конфигурацию, подключаться к электромагнитным полосам и даже летать. Воздушное пилотирование, впрочем, было запрещено во всех спальных районах. Часть электромобилей парковалась на потолке, фиксируя захваты на стыковочных плоскостях. Такие ячейки стоили дешевле. Рукотович направился вглубь паркинга. Его Теслу матово поблескивал под регулируемыми диодными лампами. Добротная вещь, премиум-класс по местным стандартам. И тут появились штурмовики. Неприметные полупрозрачные силуэты в мимикрирующих костюмах. В полной боевой экипировке. Стрелять они не собирались, это Рукотович сразу понял. Вместе с осознанием неизбежности рукопашной пришел трезвый расчет. Первая цель на 3 часа, вторая на 6. Рукотович включил нейроускорители и в прыжке нанес сокрушительный удар ближайшему штурмовику в солнечное сплетение. Парень врезался в квадратную колонну, посыпалась штукатурка. Периферийным зрением Рукотович отметил движущиеся фигуры. Второй штурмовик ринулся в атаку, но был отброшен на капот подержанного Ситроэна. «Не справится, слишком много целей». Рукотович побежал к машине. Его план был предельно простым — нырнуть в салон и умчаться подальше, растворившись в городской суете. Мысленный приказ заставил дверь плавно сместиться вверх. Третьего штурмовика Рукотович сбил подсечкой. Силу ударов он регулировал, чтобы не калечить ребят. Если поймают, зачтется. А ведь поймают рано или поздно. Приборная панель Теслуса вспыхнула неоновой подсветкой. Чтобы попасть в салон, Рукотовичу осталось преодолеть 3-4 метра, поэтому он решил не отвлекаться на посторонние вещи. Зря. Отделившийся от потолочной балки штурмовик обрушился на беглеца и точным ударом свалил его с ног. Рукотович быстро поднялся, но картинка перед глазами расплывалась. Справа и слева двигались какие-то люди. Их мимикрирующие костюмы впитывали реальность. Машины, колонны, фактуры стены, пола. Отследить их действия уже не представлялось возможным. Удар. Рукотович очнулся в монохромной серой комнате. Его запястья были скованы силовыми наручниками. Голова раскалывалась от боли. Хозяин молчал, спрятавшись в глубинах подсознания. Вряд ли Рукотович отдавал себе отчет в том, сколько времени провел без сознания. Вероятно, его накачали какими-то веществами, чтобы перевести на одну из баз штурмовиков. Странно, что власти задействовали боевое подразделение, а не пустили по его следу полицию. В комнату вошел человек. Рукотович остолбенел от неожиданности. Стандартизированная личина говорила сама за себя. К делу подключились парни из ДБЗ. Человек уселся напротив. «Ингвар Фальк», — представился собеседник. «Специальный агент Департамента безопасности Земли». Рукотович не ответил. «Насколько я понимаю», — продолжил Фальк, — «передо мной Милош Рукотович». «С недавних пор вы числитесь советником по чрезвычайным ситуациям при посольстве Земли. Я прав?» «У вас мое досье», — буркнул Рукотович. «Но так было не всегда», — задумчиво проговорил Фальк. 4 года назад вы несли службу в системе Юпитера. Если быть совсем точным, ликвидировали агентов Гранского, пытающихся перетянуть на свою сторону лидеров Водородного профсоюза». «По вашему поручению», — напомнил Рукотович. «Передавайте привет Дориану. Мы с ним тесно работали. Он же и сливал мне ваших лидеров». «Пусть так», — кивнул агент. «Это не относится к делу». «Разве?» Фальк натянул на лицо дежурную улыбку. «Гораздо больше меня волнует тот факт, господин Рукотович». Лицо заготовки приблизилось на несколько сантиметров. «Что вы вступили в контакт с существом, живущим на Юпитере. Вы стали адептом Неоса. Этого нельзя отрицать, поэтому вы здесь». Рукотович сверлил глазами собеседника. Ему не нравились фрики ДБЗ. Эти выродки не привязаны к материальным ценностям. Их сознание — это простой набор символов, даже не люди. Хозяин избавится от них, когда наступит время. В новом мире фрикам делать нечего. Агент Фальк встретил тяжелый взгляд Рукотовича и не отвернулся. Он с холодной усмешкой изучал человека, который, по его мнению, давно отвык от самостоятельных поступков. «Адепты живут мало», — наконец произнес Фальк. «Слышали об этом? 5-10 лет зависит от ментальной карты, составленной нашими учеными. Вы можете служить в спецназе, пачками истреблять недовольных активистов или штурмовать притоны наркокартелей. Это не играет роли. Ваша физическая подготовка вообще не идет в расчет. И знаете что, Рукотович, по моей просьбе аналитический отдел составил вашу ментальную карту». Фальк замолчал. По спине Рукотовича пробежались мурашки. «Через год вы умрете», — закончил свою мысль Фальк. «Смерть будет жуткой. Сначала из носа хлынет кровь, потом вы почувствуете нестерпимый жар, начнутся галлюцинации». Внутри что-то шевельнулось. «Хотите этого избежать?» Молчание. «Конечно, хотите». Фальк придвинул свое искусственное лицо еще ближе. «Вы очень хотите жить, Рукотович. Это написано в синусоидах вашей карты, так что придется с нами сотрудничать. Мы единственные, кто способен найти лекарство». Неос заполнил своего носителя целиком. Захотелось кричать, биться головой о стену, бежать куда-нибудь. Вскоре Рукотович потерял сознание.